А когда царица пришла, он поставил за сундуком невольницу. И он обучил 4 невольниц банному делу, так что они стали искусными банщицами. И когда царица вошла в хаммам, это ей понравилось, и ее грудь расправилась, и она положила 1000 динаров. И слава Абусира распространилась в городе, и всякому, кто входил, он оказывал уважение, все равно, был это бедный или богатый, и благо стало входить к нему из всех дверей. И он свел знакомство с приближенными царя, и появились у него друзья и товарищи, и царь приходил к нему один день в неделю и давал ему 1000 динаров, а остальные дни недели были для вельмож и бедняков, и Абусир старался уважать людей и обращался с ними очень ласково. И случилось в один из дней, что капитан царя вошел к нему в хаммам, и Абусир разделся и вошел с ним, и стал его растирать, и обошелся с ним особенно ласково. И когда капитан вышел из хаммама, Абусир приготовил ему питье и кофе, и когда он пожелал дать ему что-нибудь, Абусир поклялся, что не возьмет с него ничего, и капитан был ему признателен, так как видел его крайнюю ласку и милость, и чувствовал смущение, не зная, что подарить этому банщику за его почет. Вот что было с Абусиром. Что же касается Абукира, то он услышал, что все люди бредят хаммамом, и всякий из них говорит: «Этот хаммам — благо земной жизни, без сомнения. Если захочет Аллах, о такой-то, мы пойдем с тобой завтра в этот прекрасный хаммам». И Абукир сказал про себя: «Обязательно пойду, как другие люди, и посмотрю на этот хаммам, который похитил ум у людей». И потом он оделся в самую роскошную, какая у него была, одежду, сел верхом на мула и, взяв с собой 4 рабов и 4 невольников, которые шли сзади него и впереди него, отправился в хаммам. И он спешился у ворот хаммама и, оказавшись у ворот, почувствовал запах алоэ, и увидел, что люди входят и выходят, и все скамейки полны больших и малых. И он вошел в проход, и Абусир увидел его и поднялся к нему, радуясь. И красильщик сказал: «Разве таков обычай честных людей? Я открыл себе красильню и стал мастером города, и познакомился с царем, и живу в счастье и величии, а ты ко мне не приходишь, не спрашиваешь обо мне и не говоришь, где мой товарищ? Я обессилел, разыскивая тебя, и посылая рабов и невольников искать тебя по ханам и другим местам, но они не знают к тебе дороги, и никто им о тебе не рассказывает». И Абусир сказал ему: «Разве я не приходил к тебе? Но ты ведь обвинил меня вором, побил и опозорил среди людей». И Абукир огорчился и сказал: «Что это за слова? Разве это тебя я побил?» И Абукир стал клясться 1000 клятв, что он его не узнал, и сказал: «Кто-то похожий на тебя приходил и воровал каждый день чужие ткани, и я подумал, что этот человек ты». И он стал горевать, ударяя рукой об руку, и восклицал: «Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого Великого, мы тебя обидели. Но почему ты не дал мне себя узнать и не сказал мне, я такой-то? Это тебе должно быть стыдно, что ты не дал мне себя узнать, тем более, что у меня голова кружится от множества дел». «Да простит тебя Аллах, о мой товарищ», — сказал Абусир. Это была вещь, предопределенная в неведомом и исправлении дела от Аллаха. Входи, снимай одежду, мойся и наслаждайся. «Заклинаю тебя Аллахом, извини меня, о брат мой», — сказал Абукир. И Абусир молвил: «Аллах пусть снимет с тебя ответственность и простит тебя. Это было предопределено мне от века». «А откуда у тебя это величие?» — спросил Абукир. И Абусир ответил: тот, кто помог тебе, помог и мне».